почему же вдвоем, ваше высочество? Нам будет достаточно двух карет, а для них-то люди найдутся. Смотри, не подвели бы. А чего подводить-то? Если, не дай Господь, с вами что случится, ваше высочество, им виселицы не миновать, а обо мне толковать нечего. Люди все к вам приговоренные, значит, верные. И то правда. Значит, Петр и Александр Шуваловы, Михайло Ларивонович Воронцов, ты, еще кто? Алексей Григорьевич, надо полагать. Разумовского не тронь. Пусть дом сидит, сторожит. Толку от него все равно не будет. Он в домашнем обиходе за чаркой тоже хорош, а в деле заробеет. Морока с ним одна будет, да и к оружию непривычный. Вот если Салтыкова Василия Федоровича, этот пойдет. За вами, ваше высочество, куда велите, пойдет. Больно принцессу не любит. Да на принца Антона зол. И еще бы кого. Разве Маврушку в мужское переодеть? Она драться не шпагой, так кулаком сумеет. Располнела Мавра Егоровна для мужских костюмов. Глядишь, в дверцах карета не развернется. Я хочу вам предложить, ваше высочество, еще одного верного человека. Гвардейца Шварца. Это которого? Учитель музыки, что ли? Его. Шпагой владеет, пистолет в руках держать умеет, при случае не промахнется. Да с чего ему с нами идти? Чистолюбив и беден, ваше высочество. Далеко ли с его музыкой ты зайдешь? Хоть весь двор скрипотчиками сделай. Он за место капельмейстерское во дворце кого прикажете голыми руками задушит. С тобой семеро выходит. Есть у меня еще один гвардеец на примете. Грюнштейн. Может, слыхали? Узнать поди узнала бы, а так не вспомню. Да чего здесь вспоминать? Поедет и ладно. Теперь с кучерами. Никаких кучеров, ваше высочество. Наши же и на облучках сядут, и на запятках встанут, так вернее. Тоже верно. Выезжать-то ближе к полуночи, пожалуй, надо. А сейчас позови мне Лесток Мавру, она сама со всеми перетолкует. Все, что надо, одним махом спроворит. Сколько лет ждала, покоя мне не давала. Мавра Егоровна, Мавра Егоровна, вас цесаревна кличет. Да тут я, тут матушка все слышала. Слезами от радости захлебнулась. Так голосу сразу и не подала. Будет, наконец, на нашей улице праздник. Петербург. Дом английского посланника. 1741 год. Дорогая Эмилия, я поняла, что самодержцев отличает от простых смертных самая отчаянная храбрость в критические минуты, когда им надо стать самодержцами. Они поступают вопреки расчетам, логике, здравому смыслу простых людей и выигрывают. Вчера было 24 ноября. Большой прием у правительницы Анны. Сегодня, 25 ноября, русские проснулись подданными императрицы Елизаветы Петровны. Все произошло с такой стремительностью, что многие подробности еще не успели распространиться по городу, и я принуждена ограничиться тем, по-видимому, немногим, что мне удалось узнать из обрывков разговоров. Говорят, вчера поздно вечером от дома цесаревны отъехало двое саней. В первых сидела сама цесаревна со своим лейб-хирургом Лестоком, который давно стал играть при ней роль не столько медика, сколько доверенного лица. На облучке саней, переодетый в мужицкий армяк, правил лошадьми Василий Салтыков. На запятках вместо лакеев стояли Петр и Александр Шуваловы. Во вторых санях ехал камер-юнкер цесаревны Михаил Воронцов. На облучке и запятках находилось трое гвардейцев. Называют совершенно неизвестные имена, в том числе одного учителя музыки, В это трудно поверить, но цесаревна не имела, подобно своей предшественнице, к своим услугам фельдмаршала Миниха с солдатами. Так что, возможно, пришлось обойтись и безвестными служителями Мусс.